я могу понять очень Да. Вас приветствует Альфа-банк. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Малахова Анастасия Петровна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банк. Информирую о записи разговора. Наталья Николаевна, это вы? Да. Касательно задолженности, ваше звание составляет на 135 084 рубля по первому договору и 129 89 рублей по второму договору. Банк выдвинул требование оплатить задолженность в полном объеме до 4 июля. Как вы намерены решать вопрос? А вас не смущает, что вы звоните третий раз в неделю? Как вы намерены решать вопрос, Наталья Николаевна? Вас не смущает, что вы звоните третий раз в неделю? На основании 230-го федерального закона звонки поступают. Правильно, в 230-м федеральном законе написано два раза в неделю, а вы звоните третий. Как же а на основании? Вы не подумали, что у вас два договора, Наталья Николаевна? Так вы по-второму. Ну, тогда ладно, тогда разрешаю. Да, нет, платить не буду, идите в суд. Что значит идите в суд? То значит идите, берите документы, отправляйтесь в суд и подавайте исковое заявление. Вот и все, вот и все. А вы когда денежные средства чужие тратили, вы говорили? Я думала, что вы пойдете потом в суд, да. А, то есть, ну хорошо, что вы это под запись телефонного разговора да, говорите. Да, и что вы с этой записью прослушаете на ночь? Я вас умоляю. Нет, Наталья Николаевна, в суде, я думаю, прослушаю. В суде, конечно, прям сядем в суде, будем слушать. Да. Ну все, жду, давайте Наталья тогда, не будем тратить мое время. Давайте отправимся в суд и там послушаем эту запись. Привет мне в будущее. Но вы сбросите трубку, как вы это обычно делаете? Никогда не бросаю трубку. Лжете вы подло сейчас, какая так же вы лживая, оказывается. Нос у вас не растет или у вас другое место растет? Аюшки, что случилось? Что такое? Плохо слышать стали сразу? Или что вы такое? Какая беда у вас приключилась? Я взрослый человек, а вы какой человек? Адекватный вообще? Я говорю, идите в суд, о чем разговор продолжаете вы? Насчет адекватности я бы с вами поспорила. А насчет вашей адекватности я с вами полностью согласна. Я поэтому и спрашиваю вообще, как вы, в принципе, адекватны, нет? А куда вы трубки бросаете? Нет, не бросайте трубку, я вас не отпускала. Куда же вы? А потом рассказывайте, что я трубки бросаю. А у вас есть что мне сказать? Да, я же с вами разговариваю. У меня есть. Так что у вас есть? Конструктивно общаться. А что такое конструктивно? Вы в курсе вообще? Наталья Николаевна. Вот мне, повторять мое имя, отчество через каждую секунду, это конструктивно, как вы думаете? До свидания. Если Не будет у нас свидания, я на свидание с такими, как вы, не хожу. Вот именно. Вот именно. Все, счастливого пути. Пока. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Мартиросян Роберт Букасович. Я специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Роя Лимаровна, это вы? Да. Звоню по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком по кредитной карте на сумму 22 524 рубля. Задолженности находитесь более 200 дней. Вопрос так и не решен. Вчера с вами созванивались. За сутки что предприняли, чтобы погасить задолженность и вернуть деньги, которые вам были потрачены? А с чего вы взяли, что я буду что-то предпринимать? Если что, вы будете предпринимать. Вы деньги должны вернуть, которые были потрачены вами. Вы сказали, вчера с вами созванивались, что вы предприняли за сутки. Там, а с чего вы взяли, что я буду что-то предпринимать? Правильно понимаю, в добровольном порядке отказываетесь возвращать денежные средства? А есть недобровольный какой-то порядок? Да, принудительно, через судебных приставов. Да, все устраивает вполне. А переплатить готовы, да? Я готова через приставов, а там переплатить или не переплатить, это мы там уже в суде разберемся. Угу. Хорошо, если готовы через приставов, направлю информацию, чтобы банк рассмотрел продажу вашего долга коллекторской организации. Какая логика у вас безупречная? Вы говорите, если вы готовы через приставов, то тогда мы продадим коллекторам, да? Да. Ага, ну отлично. Все, как это на очевидность прям. Да. Если вы позволяете себе более 200 дней не возвращать чужие деньги. Да вы продавайте, я не возражаю. Я к тому, что вы просто мыслите нелогично. Вы сначала про приставов заикнулись, а потом про коллекторов к чему-то приплели. Ну, понятно, пусть в моих поступках не было логики, да? Я не умею жить по-другому. Ладно, все, у меня к вам больше вопросов нет, можете быть свободны. Не вы мне вопросы будете задавать. Работаете я вам вопросы же? Не задаю, у меня к вам нет вопросов. Может быть, свободны? Хорошо, Венера Лимаровна. Информация фиксирует, что вы отказываетесь в добровольном порядке решать данный вопрос. Вы это говорили. Ожидаете дальнейшего взаимодействия не в вашу пользу. Хотите понести больше финансовых... Что значит взаимодействие не в мою пользу? А есть какие-то взаимодействия в мою пользу? Ку-ку. Вы о чем сейчас? Вы сказали, ожидайте дальнейшего взаимодействия не в вашу пользу. Это что значит? Да. Что это значит? В том смысле, просто вы принесете больше финансовые потери. А что значит взаимодействие не в вашу пользу? Объясню. Если с вами будут взаимодействовать коллекторы, то взаимодействие будет... не могу сказать, как именно, но оно будет чаще, и сумма будет увеличиваться, потому что они имеют право вам дополнительные штрафные санкции начислять. На основании чего взаимодействие будет чаще? Минуточку, пожалуйста. 230-й федеральный закон един для всех. Два раза в неделю могут взаимодействовать максимум. Это раз. Во-вторых, да, про личные, но в личные встречи вы тоже имеете право, только вы все никак не хотите, обещали приехать, но никак не доехали, это во-первых. Во-вторых, а что значит, на основании чего они имеют право увеличивать сумму? Я вам открою секрет, вы больше вот такой позорной ерунды никому не говорите, потому что кто-кто, а коллекторы увеличивать сумму никак не могут, потому что у них не имеется банковской лицензии. Угу. Венера Лимаровна, да-да. Штрафы и неустойки. 395 штрафы и неустойки не имеют они права мне начислять, потому что они, я с ними никаких договоров не заключала. Вы вот эти глупости прекратите вообще лгать так подло. Переуступка права требования, но не переуступка всех прав сторон договора. Это не значит, что... А зачем? Так, ну, конечно, очень удобная позиция. Вы наговорили тут ерунды, когда вас осадили по закону, вы со мной спорить не будете. Так вы ерунду не говорите тогда, чтобы вам спорить не приходилось. Я сейчас говорю о том, что если вы замолчите на секунду, то вы услышите, что я вам скажу. Нет, не хотите? А-ла-ла-ла-ла, вот так, да? Все ясно, я ладно, все, могу, бросай, разрешаю бросить трубку, разрешаю, все, отпускаю вас. Отпускаю, говорю уже. Вы адекватный вообще, нет? Ой, какие наркоманы пошли, вы одни наркоманы вокруг. Все, не балуйтесь больше, не звоните сюда, наркоманы. Понятно ли, Венера Лимаровна, воспитание у вас, конечно... А у вас воспитание потрясающее. Человек вам рассказывал, насколько вы вводите меня в заблуждение. Вы меня перебили, сказали, я не буду вас слушать, не буду, не хочу, не буду, не вас слушать, не буду. У вас классное воспитание, да? Знаете, в чем разница между нашим общением? Ну-ка. Я вам все по факту... Согласно статьям и законам... Вот, я точно так же готова вам сейчас по факту объяснить. Вы готовы меня услышать? Вы мне статьи озвучите, а чего вы отталкиваете? Я сейчас вам все озвучу. 382-я статья. Переуступка права требования. Это основное понятие. Право требования. Но не у переуступка. Вы не путайтесь в понятиях, когда вы говорите, что коллекторы могут начать... Вот это чушь. Вы нарушаете 230-й федеральный закон и пытаетесь ввести меня в заблуждение. Коллекторы не имеют права начислять какие-то штрафы и пени, потому что у меня не было никакого договора с коллекторами. Вы переуступаете им исключительно право требования. Но у вас не происходит замена стороны договора. Так что не путайтесь, пожалуйста, больше в понятиях. И вот таких глупостей никому не говорите. Вот теперь пока. Я с вами спорить не буду, верьте в свою правоту. Ожидайте дальнейшего. Аргументы. Все, пока-пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, это Людмила Георгиевна. Здравствуйте, вы кто? Меня зовут Рустам Нурбулатович, Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. Угу. Я вас слушаю. Вы Людмила Георгиевна? Я звоню по поводу вашей кредитной карты, у вас по ней 84 дня просрочки. По какой причине не оплачиваете? По причине острого приступа жадности. Ничего в этом не могу с собой сделать. Утром просыпаюсь, да? Хочу пойти заплатить, но не могу. У вас просто еще через 6 дней еще один платеж. Вам необходимо сегодня-завтра внести, получается, 10 700 рублей. Но вы сможете это сделать? Я, наверное, не буду этого делать. То есть вы злостно уклоняетесь от уплаты по кредиту? Злостно, да, уклоняюсь. А как можно злостно уклоняться? Что значит? Ну, это когда вы берете кредит. Когда? Это когда вы берете кредит и вообще не намереваетесь его возвращать. Не намереваюсь. То есть это как мошенничество уже идет. Мошенничество уже идет. Ну все, надо в полицию срочно. Ну, вызывайте полицию и поеду в тюрьму тогда. Раз мошенничество, это дело серьезное. То есть вы отказываетесь от оплаты? У вас просто штрафы уже начисляются, потом все равно и так придется платить больше. Ну, если придется, что вы переживаете? Тем более больше тогда заплачу. Вам же выгодно это, правильно? Нам выгодно, если вы будете возвращать деньги вовремя. Вам выгодно, ну, вам же выгодно, если я больше заплачу, правильно? Нет, выгоднее, когда все-таки вовремя. Ну, как-то нелогично.